смотрю тупо на два манекена, мужской и женской, протянувшие друг другу руки и будто шагнувшие навстречу, чтобы обняться наконец, но что-то им мешало. Мое ли отражение между? И тогда сквозь витрину между манекенами внутри магазина я увидел ее, Елену, с фотографией. Потому что на этот раз все было в точь. Как я мог не видеть этого магазина раньше? Я же 1000 раз проходил это место в той жизни, когда искал. Он был новенький магазин, только что отстроенный, за год, что меня не было на улице. Я прикинул. Как раз 7 лет прошло. И пока я стоял в оцепенении, медленно ворочая в мозгу эти простые соображения, Елена вышла из стеклянных дверей, одетая как на фотографии, с сумкой как на фотографии, взглянула на меня как на фотографии, бездушно, как на вещь, и прошла мимо. Я же продолжал стоять как вкопанный. И тут увидел в витрине то свое ужасное лицо с фотографии, когда вместо волос — змеи. Я закричал и бросился за нею — убить! Убить! Впрочем, не то слово. Я был уверен, что порву ее на клочки, как фотографию, настолько был убежден, что она бумажная. Это и убийством бы не было. Так, клочки на асфальте. Ее не было, как сквозь землю. Порвать? Ладно. И это еще не был конец. Когда она исчезла, а я так и не поймал ее, то понял, что в очередной раз принял искус этого с портфелем, что на самом деле я должен был схватить ее и не отпускать, приговорить себя к ней и полюбить, наконец, и до самого смертного конца, что это был мой последний шанс возразить судьбу, что я и его пропустил. О, как же я был всю жизнь слеп! Волны, зеркала, бумага, фотографии. И тогда я снова пустился на ее поиски, хотя уже точно знал, что они обречены. Я писал новый роман, он назывался «Сожженный роман». Роман, в котором люди не сказали ни слова. Нет, вы его тоже не могли читать. По той же причине. Не знаю, что вы там у меня читали. Я всю жизнь только эти два романа и писал. Да так и не написал оба. Да, по сути, это, может быть, на самом деле роман один и был, а не два. Там герой возвращается к своей первой любви и к первому заброшенному роману. Там, оказывается, у него вырос сын, взрослый мальчик, но он глухонемой. А мать молчит с ним вместе из солидарности. Вот уже 14 лет. Герой снова поселяется у них и дописывает свой самый первый роман в этой воплотившейся немоте. В этом романе он... Я думаю, что Вановский досказал свой роман до конца. Он меня уже не видел. Я тихо выскользнул из его конуры. Боже, как хороша жизнь! Как сладко пахнет бензином городская запыленная сирень! Зачем ему успех, деньги, слава? Зачем все у тех, кому этого не то, что уже, а вообще не надо? Зачем мне молодость, а у меня ничего этого нет? И тут во мне всплыли слова Вановски, которые он сказал, когда я его так не любил, что даже уже и не слушал. А все равно он не победил меня. Теперь-то уж точно. Он только в этой жизни победил меня, а в той ему меня не победить. Там я сильнее, там со мною моя Дика. И я понял, за что не взлюбил его, за эту его Дику, за то, что она его, а не моя. Зачем мне без нее моя молодость? О, цифра или буква? Фрейд's Family Doctor из книги Вановски «Муха на корабле». «Ты что, с луны свалился?» И он отвечал «Да». Его «да» звучало спокойно, без вызова. Смех, следовавший за ответом, больше не задевал его. Он был бы рад этому обстоятельству, если бы отметил его. Но он не отмечал, а даже чуть смущался, что не до конца оправдывает их ожидания.